Наташа Андерсон? Топ-модель встает в боевую стойку. Наташа Черненко. Андерсон — это фамилия моего первого мужа. Исидор приветствует ее. А вот и Цирцея, красивая и опасная волшебница, объявляет он. После сирен только этого испытания и не доставало. Цирцея — это та волшебница, которая запросто превращает людей в поросят? Спрашивает Лукреция. Молодая женщина знаком приказывает им сесть. Вам трудно представить, что такое жизнь топ-модели. Все начинается с амфетаминов. Они нужны, чтобы оставаться бодры, несмотря на джетлаг, чтобы не поправляться и не обращать внимания на голод. Джетлаг — нарушение биоритмов организма во время длительных перелетов. Амфетамины дают прямо в агентствах, затем переходят на экстази, чтобы продлить эффект расслабленности, праздничной атмосферы. Потом кокаин для блеска в глазах, за ним ЛСД, чтобы убегать от самой себя и забыть, что с тобой обращаются как со скотом на сельскохозяйственной ярмарке, и в конце концов героин, чтобы забыть, что ты еще жива. В конечном счете мой средний рост помог мне избежать массы проблем, думает Лукреция. Поигрывая пистолетом, Наташа ходит вокруг Исидора. Многие из нас принимают наркотики во время дофиле. Говорят, это придает артистичности. Трагедийная актриса, да. В нас должна быть трагедия, которую люди должны ощутить. Это часть спектакля. Меня втянул наш фотограф, который был и моим дилером. И я стала поглощать все больше наркотиков. Это как бесконечная спираль. Я чувствовала отвращение ко всему. Вы даже не представляете, насколько эффективен героин. Голод пропадает, спать не хочется, постоянно жаждешь секса, перестаешь уважать других, лжешь, не уважаешь саму себя, обманываешь себя. Я, к тому же, не уважала свою мать и вообще никого. Я уважала только своего фотографа, поставщика героина. Он уже все от меня получил, мои деньги, тело, здоровье. И я бы отдала ему жизнь ради нескольких секунд галлюцинаций. Исидор подносит руку к карману. Наташа вздрагивает, но он успокаивает ее, протягивая пакетик с лакрицей. «Я 7 раз покушалась на самоубийство. В конце концов, мать захотела меня спасти, причем любой ценой. Она знала, что меня уже невозможно остановить, вразумляя или угрожая. Я лгала. Я испытывала отвращение к себе. Я никого не уважала. Она любила меня. То, что она сделала для меня — последнее доказательство ее любви». «Я ничего не теряла. Если бы операция не удалась, я предпочитала бы видеть ее помешанной или мертвой», — вставила пожилая дама. — Она прооперировала меня. Мадам Черненко начинает дрожать чуть больше. — Именно там и находится ад в наших головах. Никаких желаний, никаких страданий. Ни желаний, ни страданий, — повторяет она, словно политический слоган. Исидору, похоже, крайне интересно. — Нет страдания, нет жизни. Ведь разве не способность страдать является отличительной чертой любого живого существа? «Даже растение страдает», — говорит он. Наташа Андерсон прижимается к матери и целует ее в щеку. Свободной рукой она берет ее за руку. Операция оказалась успешной. Наташа вернулась в мир живых. Внезапно об этом стало известно, и властные структуры поспособствовали росту моего дела. Для страны это имело огромное значение. Мы добились успеха там, где Запад стоял на месте. По какому праву? По какой такой причине мы не должны спасать наркоманов? Ничего такого нет. Клятва Гиппократа не сдерживает, и к мозгу прикасаться тоже не запрещено. Наташа, внимательно, не моргая, по-прежнему смотрит на журналистов. «Фэншэй обнаружил мои исследования», — продолжает Черненко. «Он приехал ко мне. Он первым понял, что я имею дело с Центром удовольствия, открытым Джеймсом Олдсом. Он попросил меня прооперировать его, но он хотел не удалить Центр, а наоборот, стимулировать». «Значит, вы не случайно с Финше?» — говорит Лукреция. «Мамина операция сработала», — вступает Наташа, — «но не без побочного действия. Желание наркотика пропало, но вместе с тем я утратила вообще всякие желания. Ломка от нехватки героина сменилась отсутствием эмоций. Мне очень хотелось, чтобы они встретились. Они были 2 частями одного целого. У Финше в излишке было то, чего Наташа не доставала. Только он один мог ее понять», — говорит доктор Черненко, дрожа все сильнее и сильнее. «И я убила его», — произносит Наташа. «Вы его не убивали», — уверяет Исидор. Топ-модель пожимает плечами. «Финше был зациклен на том, чтобы довести меня до оргазма. В тот вечер у него был особый мотив — победа привлекает победу. Мы крепко обнялись, и он умер». «Говорите вы, вживили передатчик в его голову», — Кто посылал возбудитель? Компьютер, стоящий на столе, недалеко от них на столе, включается, и на экране пишется слово «Я». И ниже «Приходите ко мне».